Бандюга, что надо? Петр Иванович, здравствуйте. Пошел нахуй, сволочь, ёпта. Это Миша. Хуй ебаный, сволочь ворованная, блядь. Сука, тебе сказал, звони своему Вите, который тебе дал телефон. Так это Миша звонит. Его телефон. Алло. Да, 89-40. Он дома, ёпта. Петр Иванович. Или у тебя вместе с тобой сидит. Дай, сука, ему трубку. Так это Миша звонит, Котов. Телефон. Это Миша Котов. Это Миша Котов звонит. Это Миша Котов звонит, который Витю бил. Это Миша Котов звонит. Ты ебальник набей ему. Так я набил уже. Уже не раз. Ты писал с телефона. Что? Ты не воровал. И ты вместе, блядь. Не воруешь с ним. Больше не воруй. А ебальник забей ему. Так я уже, вы меня просили, я уже не раз набил. У нее золото до хуя. Она на золотом золоте. А почему вы на меня кричите? Сука, бандит, что надо? Петька, как дела? Сука, бандит, что надо? Так я больше не бандит. Ты моя проститутка, когда хочешь воровать квартиры. Так я больше не вор. Я честно говорю. Проститутка сейчас твоей говорил. У которой ты, блядь, с которой звонишь. Так я же в Питере, ты помнишь, мне звонил? Тварь, проститутка, ёпта, поймать, вор несчастный, когда хочешь воровать, когда тебя, блядь, в Ахазу отправят, ты сейчас, сука, ходишь, Петровки 38, ну, сука, блядь, здорово, Петровки 38, подыхать тебе. Так я хочу извиниться перед вами. Бандюга! Да? Тогда не будешь звонить, а за все воруешь. Почему? Я не ворую. Бандюга, что надо, ворюга? А что у тебя с голосом-то? Бандюга, ворюга, что надо? Поговорить. Мать ебать! Иди ебать! В жопу, блядь, сую ее, суку проклятую! Проститутку свою! Тебе ее, сука! До свидания, сука! Колыме, блядь! Подыхать тебе! Нет, я не хочу. Алло. Ты фашист опять начал звонить! Здравствуй, дорогой друг, как дела? Фашист! Когда ты хочешь воровать квартиру? Так и уже... Сука несчастная! Блядь, 50 питеров! Это... Петров 30... Бандюга! Ворюга! Когда хочешь воровать? Уже... Убивать людей хочешь! Уже закончил! Уже закончил! Твой телефон известный! А ты отказывается, когда тебе, сука, домой звонят! Сука! До свидания! Подыхай, один хуй колбей тебе! Да не надо так строго-то! Ворюга, бандюга, что надо? Здравствуй, давай поговорим по душам. Да хули с тобой говорить? С бандитами говорить я не хочу. А с чего ты взял, что я бандит-то? Бандюга, что тебе надо? Так давай помиримся с тобой. А бандюга? Ну, давай помиримся, дед. Бандюга, что тебе надо? Мириться хочу. Мириться, ебаный, вы. Извиниться хочу. Извиниться перед тобой. Сука, блядь, говори, извиняйся, сука поганый. Петр Иванович, простите меня за все мои грехи. Я больше никогда не буду воровать и делать плохого. А какого хуя ты сейчас воруешь, третий раз подряд воруешь? Нет, нет, это, наверное, не я. Я ради вас готов перестать. Пошел ты нахуй, сволочь. Я же извинился, вы нечестный. Телефон... Петр Иванович, я же извинился. Я извинился. Кто из этого телефона звонит? Ты бандюга! Это не мой телефон, бандюга. Это не мой. Ты ворюга! Нет, я же извинился перед вами, чё вы? Алло. Хуё вор несчастный! Что вы так строго-то? Я же вас люблю. Пошёл к ёбаной матери! Сука! Выбей свою мать! У меня... Я шла, блядь, с тобой в голову. Они у меня умерли давно. Алло. Да, блядь. Фашист, кончай грабить людей! И так-то делай больше, что тебе надо. Резкий фашист, что тебе надо? Алло. Русский фашист, что надо? Блядь, ты не знаешь, что тебе будет? Русский фашист, что надо? Сука! Сволочь, проститутка, закрой свою ссу. Ты уебок, недоносок, гидроцефал переделанный. Проститутка, сволочь несчастная. Ну, они сыновья тебя выйдут. Сволочь, проститутка несчастная. Где твой бомж Соколов? Дай Соколов-то. Тебя трахали в зад, и тебя трахали в зад. Ты, сволочь, вора сюда. Вора Соколову сюда давай. Ну, что надо, это я. А это ты, сволочь, бандюга. Да. Тебя еще в рот не выебли, и в колонну не отправили, отправить вместе с сухами. Алло. Да. Привет, Петь, как жизнь? Алло, Петь. Кто-то фашист советский звонит. Это Вася Соколов. А это сволочь Соколов, блядь. Бандит, вор, подыхай нахуй, Коломе. Что еще скажешь? Скотина Соколов, когда ты хочешь воровать? Ну, я просто хочу узнать, как ты поживаешь. А ты, Сухов, еще не подох? Нет. Когда тебя в Колыму отправят? Ну, когда ты захочешь. Ты, ёбрый мать, Суховор! Суховор, бродяга! Русский фашист! Да ладно, я немецкий вообще. Русский фашист, когда тебя уничтожу? Ну я, меня никогда не уничтожат. Ой, я сука, сволочь. Я бессмертен. Я бессмертный. Русские придут. А я русский. И фашистов русских, как Соколова, уничтожат, блядь, ваша вас. Да нет. Ёбной матери уничтожат. Русские все равно вернутся. Так я русский. Русские вернутся. А сейчас действуют русские фашисты. Так мы не фашисты. Лучше действовали немецкие фашисты. Алло. Они не убивали бы людей. А русский фашист Соколовский Петров Петрович Николаевич. Ты же сволочь поганая и заразная. Да нет, я... Не дай тебе Петров Петрович Николаевич. Так а я... А я... Рыжий, не дай столько, Соломон тебе. Ты меня боишься? Боишься ли меня, да? Матери я, стоп, сколько вор. Ты меня боишься? Алло. Да. Добрый день. Позвольте представиться. Анатолий Кузнецов, лидер молодежной коммунистической партии города Щелково. Проститутка, вы несчастье. Я сколько телефона берет, обнаружил квартиру. Там заболочка. Ты нихуя, мне не был нихуя. Сволочь поганая зараза. Не, Петр Иванович, вам плохо? Петр Иванович, что с вами? Гадина, блядь! Твой телефон! Известный, сотовый! Не понял вас? Прокуратор милиции! Иди нахуй, сволочь! На тобой сейчас приедет! Кузнецов, Хуйцов! Тебя сволочь, заразная! Проститутка! Продажная шкура! Алло! Гадина продал, сволочь! Петр Иванович, что с вами? Вам плохо? Петр Иванович! Вы меня, вероятно, с кем-то перепутали. Что нужно? Так, вы Петр Иванович, если я не ошибаюсь? Что нужно? Вот, я вам уже представился. Меня зовут Анатолий Кузнецов. Вы здесь волос мне представляется. Я лидер... Блядь, родину продал, блядь. А я представляется. Дело в том, что... Живешь, воруешь. Выслушайте, пожалуйста. Так вот, дело в том, что наша молодежная коммунистическая партия... Бандюга, бандюга! Вот. Телефон мой взял, говорит. Через третьих лиц я смог выяснить, что вы обладаете координатами и информацией о русских фашистах, с которыми мы, собственно, боремся. Где телефон взял, говори? Я же вам сказал. Это был анонимный звонок. Я тебе его не давал телефон. Сказал, сказал. Нет, просто я слышал, что вы боретесь. Что, что вы сказали? Откуда вы знаете? Алло. Петр Иванович, что вы молчите? Мы же все-таки боремся с русскими фашистами, это в ваших интересах. Бродяга, ебешь, мать! Не понял. Ее, блядь, сука, а я тебе сволочь ворованный телефон отдает. Петр Иванович, вы пьяны? Не жалею, бродяга. Почему? Ворон, блядь, в Колыме будет. Может, все-таки договоримся? Алло. Твою мать. Варюга, ты воскрес! Здравствуйте, Петр Иванович. Блин. Бродяга, ты с Воркуты звонишь? Нет, нет, с Санкт-Петербурга. Бродяга, вор несчастный. Вы моего друга... Вы моего друга оскорбили, Воркуты, Кузнецова. С Воркуты звонишь? Блядь, отправили все за тебя, блядь, в Воркуту. Да. Ты оттуда, блядь, начал звонить. Да. Ты нихуя там подохнешь, блядь. Нет, я скоро вернусь. 23 февраля. Скоро я вернусь. Кстати, с наступающим праздником вас. Да, блядь. Сволочь, Воркута, что надо? Так, Воркуты воруешь, сука, блядь? Да. А, да. Мне нравится. Бродяга. Угу. Мать задохла ее в твоей мать. Нет, со мной поехала. Нет, тут тоже старый мост есть. Подохнешь в Воркуте. Ну почему же, я еще скоро приеду. Алло. Да блин. Воркута, ты еще не подох? Да пока что нет, жив, здоров. Ты не подохла. А ты? Тебя еще не коснили, сволочь, проститутку в Воркуту. Так вот мы приедем, тебя косним. Ты, блядь, не Соколов, а ты фашист. Русский фашист. Ну а ты как думал, конечно. Оганька Воркута! Да. В Колыму отправляю. Так какая разница, то Колыма, Воркута? Да что ж он так... Оганька Соколов, вор несчастный, проститутка бездомная. Воркуту отправляйте, в Колыму теперь, блядь, будут отправлять оттуда. Оганька, Колыме терпимо, а в Колыме нет, там, блядь, захуешают. И сразу, блядь, конвой. Так мы тебя и повесим, так хочешь? До свидания, бродяга. Ну почему, привет? Блядь, подыхать тебе. Так наоборот, здравствуй. Зачем до свидания-то, зачем прощаться? Что, бродяга поганка? Ну как у тебя дела-то? Телефон уберет. Где проститутка, мать? Я там... Подохну по старым отцам. Я в Воркуте... Я в Воркуте по тебе скучаю тут. Я тебе как хочешь ее. Так а ты разрешаешь? Привет, дедушка, как дела? Ты фашист, проснулся! Да. Сволочь поганый! Зараза, проститутка! Соколов, блядь! Да. Будешь жить, когда я, блядь, удушу, сука? Никогда. Сука проклятая, зараза! Нет. Сука проклятая, зараза! Ну чё ты гонишь-то? Тебе не стыдно? Алло. Сука проклятая, зараза! Извинись передо мной за эти слова. Сука проститутка, сволочь! Быстро извинился. Тебе нахуй надо! Проститутка гандонная! Извинись быстро, ты чё? Быстро извинился. Соколов, блядь, зараза, блядь! Быстро! Фашист! Фашист русский! Проси... Русский фашист! Проси у меня прощения. Вот третьего коммунисты приходят, дают русских фашистов! Извиняйся передо мной, я сказал. Ты чё, не понял? Чё, говор, бродяга! Бездомная проститутка из-под старого моста звонит. Слышь, давай мириться, короче. Заебало ругаться. Давай помиримся, будем вместе ты самогон пить. Ты мне, сволочи, с фашистами да. Мириться? Я держу фашистов. Часто? Каждый день, наверное, нет. С фашистом мириться, фашист, ёб твою мать. Оказался, блядь, оккупант под старого. Зигхай, зигхай, мы построим белый рай. Гитлер Форелла. Фашисты, фашисты, русские, скоро продажные. Зигхай, Зигхель, Зигхель. Фашисты, до свидания, фашисты. Зигхель. Я тебя, блядь, в Колыме, блядь, подыхаю. Зигхель. Фашисты, здесь устали торговать. Говорят, таких фашистов, как ты, не рожала. Голые убитым заразы. Сука, бандит! Безу матери посыпь! Говорят, таких фашистов, как ты, не рожала на свет. Так мы спичками пойдем торговать. Есть, сука, ты сначала пизду насыпь! Солью своей матери, чтобы она таких фашистов, как ты, мне на свет не пускала. Я тебе этой солью накачаю сейчас, хоть. Фашист, фашист, фашист, Петров 38, фашист, Петров 38, фашист, Петров 38, фашист, Петров 38, вор известный, бродяга,